Предисловие. Дорогой читатель, эта книга призвана познакомить вас с памятными литературными местами центральных районов Москвы, ограниченных Садовым кольцом. Пребывание здесь писателей и поэтов, как правило, оставило заметный след в их жизни и в отечественной литературе. Мы надеемся, что прогулки с этим путеводителем в руках дадут вам возможность взглянуть на Москву по-другому и, увидев ранее знакомые места, заново почувствовать их поэзию. В литературном краеведении существуют путеводители разных типов. В некоторых авторы подробно рассматривают жизнь и творчество одного писателя, связанного с каким-то городом или местностью. В других собраны сведения о пребывании там нескольких литераторов, а третьи посвящены рассказу о литературных героях. Этой книге присущи особенности, характерные для всех видов упомянутых путеводителей. Надеемся, что собранные в ней материалы обогатят ваше представление о литературной Москве. Конец книги. Октябрь 1988 год. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Владимир Сушков.